Во всяком случае, одно можно сказать с уверенностью. В социальном отношении жизнь двух человек становится гораздо легче, если они обсуждают домашних животных. Даже семейные ужины вместе с мамой и Торгни бывали приятнее, когда на столе лежал справочник по собаководству. Мать вспоминала, как Неру был щенком, и показывала его фотографии. Сейчас я также припоминаю высказывание, которое было немного странно слышать от женщины, всегда кичившейся своей чувствительностью. Подумать только, звериные детеныши с самого своего рождения такие милые и смешные, а человеческие так долго остаются беспомощными уродцами. Элла мне потом сказала, что с ее стороны это прозвучало не по-матерински, хотя в остальном она находила мою мать очень приятной. Но на самом деле мать тоже можно понять в этом вопросе. Ведь, положа руку на сердце, нельзя не признать, что созерцание задорного, лающего щенка приносит гораздо больше удовольствия, чем крики красноликого младенца с лысой головкой, которую он едва ли может удерживать без посторонней помощи. Глава 34. Только что стоял и рассматривал себя в зеркало в ванной комнате, как зачарованный. Мне кажется, я смотрел на себя так, как только в бытность мою подростком. И вдруг мне стало интересно, а что бы подумал тот 18-летний Рагнар, если бы, разумеется, вопреки здравому смыслу, столкнулся с Рагнаром 45-летним, с нездоровой психикой и преждевременно вышедшим на пенсию. Каким я был в 18 лет? Самонадеянным и одновременно страшно неуверенным в себе, особенно с новыми знакомыми, не говоря уже о девушках. Свой дебют я совершил в 18, довольно поздно, если учесть, что на дворе стоял 1968 год. Возможно, это случилось бы еще позже, если бы я не прочитал «Доктора Гласса» Сёдерберга. Книга произвела на меня сильнейшее впечатление. Отчасти я узнал в главном герое самого себя и понял, что ни за какие коврижки не хочу быть таким. Ведь еще в предисловии было написано, что Гласс проявляет патологические черты характера, является психопатом. В 36 лет Гласс по-прежнему был невинен. Мне во что бы то ни стало, нужно было избавиться хотя бы от этого сходства. Переспать с девушкой, которую бы я и вправду любил, представлялось нереальным. До того момента я любил лишь однажды непостижимую девушку, которая была меня старше, закончила школу раньше меня и исчезла из поля зрения. Я решил приступить к делу самым серьезным образом. Моя двоюродная сестра Кристер устраивала вечеринку по случаю отсутствия родителей на вилле в Сёдера Энгбю, куда пригласили и меня. Среди гостей была девушка немного постарше меня, которая вела себя слегка фривольно. Звали ее Марика. Поскольку о ней ходили слухи, мне показалось, что с ней я могу совершить свой дебют, не мучаясь угрызениями совести. Я как следует выпил. В саду были достаточно густые сиреневые кусты, и мне каким-то образом удалось ее туда заманить. Все произошло в считанные минуты. Но это небольшое происшествие привело к неожиданным результатам в виде разнообразных генитальных неприятностей, которые я терпел долгое время, пока не понял, что надо идти к венерологу. Я потихоньку глотал пенициллин, ожесточившись против всего человечества.